У нас всегда так. Как был в рясе, в которой служил воскресную службу, пастор начинает подниматься по прогнувшейся под его тяжестью лестнице все выше и выше, переставляя одно за другой руки и чувствуя страшную сухость во рту. Зацепившийся за ветку парик, словно убитая птица, падает к ногам Дида. «Доктор Дайер!» У носа пастора появляется лодыжка, которую он тут же хватает. «Доктор Дайер, надобно снять вас, сударь, нельзя там оставаться. Поставьте ногу ко мне на плечо. Нет, вот так. Ух, давайте же, сударь, теперь другую, потихоньку, осторожно, осторожно. Держи лестницу как следует, Джордж. Так, пошли. Хорошо, сударь, вот сюда. Так, еще. Так. Ох, еще немного. Вот теперь. Помоги же, Джордж, черт бы тебя побрал со всеми твоими потрохами. Так, еще одна ступенька. Так, все, сняли. Слава тебе, Господи. Браво, братец. Пастор требует назад свой парик и, нахлобучив его, мысленно сам себя поздравляет. На траве у ног Мэри, свернувшись калачиком и тяжело дыша, лежит Джеймс Дайер. Теперь стало окончательно ясно, насколько он изменился. Пастору кажется, что доктор похож на человека, пережившего кораблекрушение, жизнь которого спасена, но едва-едва теплится. Его преподобие встает рядом с ним на колени. Насчет вшей Пейс оказался прав. «Можете вы идти, сударь, у церкви есть тележка, отсюда совсем недалеко». Дома их уже ждут. Приглашенный на обед мистер Астик с дочерью. Сэм, который побежал напрямик через поля и сообщил о происшествии, миссис Кол и Табита, с тревогой выглядывающая из двери кухни. Астик выходит вперед и берет под усы лошадь, потом направляется к тележке, чтобы помочь дамам выйти. «Это доктор Дайер», — представляет Джеймса пастор. Астик смотрит на доктора. Человек в тележке напоминает ему пленных, которых он видел после сражения под Плесси в 1757 году. Людей, чьи бороды, казалось, росли прямо из черепа с невероятно огромными глазами, видящими то, что недоступно взгляду сытых. «У него вши!» — шепчет пастор Астику, протянувшему руки, чтобы помочь снять Джеймса с высокого сиденья. «Не беда», — отвечает тот. Астик — человек сильный и легко снимает Джеймса с тележки. «Миссис Кол, — спрашивает пастор, — комната, что рядом с моей, пригодна для проживания?» «Господи, там же не застлана постель, да и проветрить я не успела». «Проветрить сейчас не самое главное, миссис Кол. Табита, а ну-ка быстро принеси постельное белье. Миссис Кол, не могли бы вы приготовить немного бульону? Или же, заметив, что она собирается возразить, — любой из ваших самых питательных жидких блюд, только побыстрее. Где Мэри?» Мэри сидит, прислонившись спиной к стенке сарая с опущенной головой. Ее обнюхивает кошка. «Бедная женщина, — говорит Дида, — она в изнеможении. Мы с мисс Астик о ней позаботимся». «О, Боже! — восклицает 17-летняя мисс Астик. — Я никогда не ухаживала за незнакомыми женщинами». Пастор и мистер Астик, взявшись с двух сторон, поднимают больного вверх по лестнице, входят в комнату, где Табита, стеля простыни, обдувает их ветерком и усаживают доктора на пыльное кресло у камина. «Бороду следует сбрить, — говорит Астик, — и вообще все волосы. Ежели вы снабдите меня бритвой, ваше преподобие, я сам возьмусь за дело. И дайте горячей воды. Глядите, Вон она, у вас на рукаве.